пока Бог миловал. «К Вальпургиевой ночи готовятся», — прохрипела Колерис девица, ничуть не удивившись. «Одно странно. Чего они в вас вцепились? Не Милюков же вы в самом деле?» В ответ Соломатин лишь молча развел руками. Удивляться и в самом деле было нечего. По коридорам и курилкам главной крепости ходили слухи о массовых арестах в двух столицах и в нескольких крупных городах. Брали бывших, причем не столько генералов и царских чиновников, сколько интеллигентов в галошах. Румянцевскую библиотеку закрыли, обыски шли в бывшей Петровской академии, поговаривали, что отправлен на Лубянку кто-то из вице-президентов Академии наук. Всезнающие курильщики поясняли эту странность тем, что генералов уже всех извели, а которые остались защищены крепкой дланью Революционного военного совета. Комбатор Полунин считал иначе. Один из его знакомых поведал под большим секретом, что причиной стало обнаружение секретного белогвардейского архива в Питере, в Беровском фонде библиотеки Академии. Циники же рассудили куда проще. Из профессоров и доцентов легче выбить показания, особенно если дело спешное. А ГПУ торопится дать отчет о принятых накануне 1 мая превентивных мерах. «Чисто интеллигентская дилемма», — констатировал Достань Воробушка. «Ждать ареста или удариться в бега?» «А чего тут думать?» — поразилась Ольга, но Родион Геннадьевич предостерегающе поднял широкую ладонь. «Не спешите. Ради подобных гамлетовских сомнений я не стал бы вас беспокоить, барышня. То, что арестовывают таких недобитых, как я, не новость, но готовится нечто худшее. Я постоянно жаловался вам и Семену Петровичу на наших ткарских стариков. Они ретрограды, люди позавчерашнего дня. Но наш позавчерашний день – это суды по обвинению в язычестве, выселение, уничтожение святынь, именуемых в тогдашних документах капищами, каторга для старейшин и жрецов. В ответ мы создали очень действенную систему оповещения. «Контрразведку?» – понимающе кивнула бывший замкомеск, пряча покрасневшие от холода ладони в карманы пальто. «Контрразведку?» – понимающе кивнула бывший замкомеск, пряча покрасневшие от холода ладони в карманы пальто. «Да, контрразведку», – спокойно согласился ученый. «А еще у нас есть тайное убежище и наша главная крепость – заповедный лес возле Тхори-Арха. Если грядет беда, каждый тхар получает маленькую веточку ольхи. Мы, изыряне, называем ее Ловпо – древо души. Свою веточку я нашел в почтовом ящике как раз накануне обыска. Такого не было с начала века, когда были уничтожены поселения серых тхаров на Печоре». Ольга поглядела вверх в пустое темное небо, скользнула взглядом по равнодушным белым снежинкам. «Шушмар вспомнила», — горько усмехнулась она. «Как-то все очень похоже. Древность, капище, легенды и части стратегического резерва, что научный объект охраняют. Позавчера и послезавтра. Переплелось, не развяжешь». «Шушмар, не только вы помните. Не претендую на большую известность, но если начнут арестовывать тхаров, мне явно уготовано место, если не главы подпольного правительства, то вице-премьера по вредительству. Вас же вполне могут привлечь как мою знакомую. Заодно и шушмар приплетут. Уж извините, барышня, ваше столбовое дворянство у вас на лбу прописными литерами написано». Зотова внезапно рассмеялась. Весело взахлеб. Вынула платок, мокрый нос вытерла. «Извините, Родион Геннадьевич, я не со зла. На лбу моем сейчас целый букварь прочесть можно, только лучше не на ночь глядя. Что предупредили, спасибо, учту. А вы уезжайте, раз землякам вашим беда грозит. Надеюсь, все же разберутся. Не царские сейчас времена, чтобы безвинно целые народы карать. Власть, как ни крути, наша народная, только гады всякие к ней примазались. Уезжайте». Достань Воробушка покачал головой. «Повторюсь, дело не во мне. Убегать не стану. Мужчины из рода Фруатам Хага выполняют свой долг, даже если наша война проиграна много веков назад. Ольга, сейчас я назову вам адрес в Усть-Сысольске». «Нет», — зато улыбнулась, вновь платком по лицу провела. «Нет, товарищ Соломатин, вы про род свой хорошо выразились, хоть и контрреволюционно по сути. Я иначе скажу. бойцы эскадрона нашего никогда без приказа не отступали. Если убегу, строй брошу. Им в могилах стыдно за меня станет. И хватит об этом». Поднялась на цыпочки, ткнулась губами в холодную щеку. «Спасибо, Родион Геннадьевич». Соломатин помолчал, затем медленно поднял руку. «Эннах хальги, квер агесх ахусой сор ак эрвом вери, квер аглах мгхуци тохтх». Улыбнулся виновато. «Переводить не буду, а то вновь контрреволюции обвините. Да встретимся мы еще под высоким небом». Часть четвертая. Авто затормозило слишком резко. Поручик попытался упереться левой рукой в спинку переднего сиденья, но ладонь скользнула, и он ткнулся носом в теплую, пропахшую бензином кожу. «Не зимай, тулак!» – наставительно заметил Лаврик Павлик, открывая дверцу. «Помочь или сам справишься?» Семен скрипнул зубами и смолчал. Вновь уперся ладонью, откинулся назад, поправил выпавшую из кармана правую руку. Он уже трижды успел пожалеть, что отпустил свою машину, согласившись ехать вместе с кротом. Тот всю дорогу косился, а под конец позволил себе весьма ясный намек. Секретарь ЦК РКПБ товарищ Ким ГПУшникам пока не по зубам. А вот скромный порученец наркома Сталина вполне съедобен, особенно под Кемали. Протокол комиссии подписали все трое. Лаврик Павлик, однако, тут же потребовал две копии, для себя лично и для товарища Буки, присовокупив, что дело закрывать отнюдь не намерен. Его не успокоило даже то, что диверсант Ахилла потратил 3 часа на составление подробного рапорта об эксперименте в теплом стане. Временный пропуск и разрешение на оружие для капитана зампред ОГПУ подписывал с таким видом, будто к его затылку приставлен револьвер. Ахилла твердо обещал в течение 2 дней явиться в приемную на Лубянке, но и это крота не удовлетворило. Законную добычу вырывали прямо из пасти. Семен наблюдал за его конвульсиями не без тайного удовольствия, хотя и понимал, что крот во многом прав. Он даже хотел отказаться подписывать протокол без санкции товарища Сталина, однако желание насолить чекисту превозмогло. Намеки Лаврика Павлика не слишком испугали бывшего офицера добр армии. «Под Кемали, говоришь?» «Подавишься, товарищ!» И вот все решилось. Рапорт составлен, даны письменные ответы на вопросы, решение комиссии подписано, из ближайшего магазина доставлен серый в полоску штатский костюм, кобура с револьвером спрятана на поясе. Поздний вечер, тихая улица, 3-этажные дома, мокрая мостовая, 2 авто. Шпиона и диверсанта Микаэля Александровича Ахилла отпускали на волю. «Вопросов нет, товарищи?» Ким Петрович раскурил трубку, смахнул с бороды пару непрошенных снежинок. «Может, кто-то желает высказаться?» Шофёры и охрана остались в авто. На тротуаре стояли 4. Ахилла спиной к черному зеву подворотни и члены комиссии плечом к плечу. «Вопросы?» — повторил секретарь ЦК. Лаврик Павлик громко фыркнул, Семен Тулак улыбнулся. Капитан же, недолго подумав, вскинул голову. «У меня вопрос. В моем мире скантер удалось создать только в 1938-м. Мы называем его Ядро Н. Это самый первый экспериментальный образец. У вас 1924 год. Откуда? Конечно, если это тайна...» «Тайна», — перебил товарищ Ким. «Но вам расскажу, для того, чтобы вы поняли, как важен канал. Наш скантер создан товарищем Тернемом в конце 70-х годов. Это самая совершенная модель. В отличие от ядра N, она позволяет открывать любое количество каналов, как во времени, так и в пространстве. Скантер находился в Крыму, на секретном военном объекте. В 1992 году его удалось буквально вырвать из рук одного очень опасного негодяя и спрятать в горах. Точное место знал лишь один человек, молодой археолог. Все остальные, к сожалению, погибли. Я сумел уговорить парня, и мы забрали скантер. Я достал его сюда, в наш мир. На нашу грань кристалла. Могу добавить, что установку мы смонтировали очень вовремя». «Да», — кивнул капитан, — по крайней мере для меня. Спасибо за откровенность. Вопросов больше нет». Ким Петрович улыбнулся. «Тогда пожелаем товарищу Ахилла счастливого пути и всяческих успехов. Надеюсь, Михаил Александрович быстро найдет свое место в нашем мире». Ахилла нетерпеливо оглянулся. Кажется, свое место он уже нашел. Вечер, темная подворотня, револьвер при поясе, да еще несколько червонцев, одолженные все тем же добрым товарищем Кимом. Остался только один момент. «Товарищ Ахилла, вы свой скантер не забыли?» Поручик и Крот недоуменно переглянулись. Шпион тоже был явно удивлен. «Товарищ секретарь ЦК, о каком скантре вы говорите?» «Ну, как же», — поразился Ким Петрович, — «разве вам не объяснили? В другом мире, на иной грани кристалла чужак проживет недолго. Если у вас нет своего скантра, то через 2 недели вы уже будете больны, а через месяц распадетесь на молекулы. Поверьте, не самое приятное зрелище. Скантр создает защитное поле, только оно не даст вам погибнуть. Смотрите. И обязательно дотроньтесь, сразу почувствуете, какая в этой маленькой кругляшке энергия». Любитель трубок, расстегнув ворот френча, извлек на свет небольшую кожаную ладанку, кружок размером с царский пятак на твердом кожаном шнурке. Ахилла подошел, осторожно коснулся. Поручик еле сдержался, чтобы не охнуть. Кулак Лаврика Павлика беззвучно вонзился ему в бок. Степан немедленно ответил. «Ай, какой молодец!» — шевельнулись толстые губы. «Товарищ! Товарищ Ким!» — шпион резко выдохнул. «Мне ничего подобного не...» «Не беда. Все решаемо. Держите!» Секретарь ЦК, спрятав ладанку, полез в нагрудный карман, раскрыл ладонь. Тулак невольно сделал шаг вперед. Действительно кругляш, светлого металла, легкий, не толще спички. Шпион протянул руку, взял скантер 2 пальцами, быстро спрятал в карман. Улыбнулся, взглянул благодарно. «Спасибо. Может, ты вправду ваш мир... другой?» По духам у поручика яростно дышал Крот. «Не за что, товарищ Ахилла, только не забудьте, что скантер каждую неделю следует обязательно подзаряжать от большого скантера в теплом стане. Пропуск вас будет ждать на проходной». Капитан сжал губы, не оборачиваясь, сделал шаг назад, скользнул в черный зев подворотни. Исчез. «Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей», — негромко проговорил товарищ Ким. «Должны же мы дать ему шанс, правда, товарищи?» «Товарищ Ким!» — Крот, громко засопев, бросился вперед. «Товарищ Ким, прошу меня простить, не повторится больше, клянусь!» Ким Петрович поднес трубку ко рту, глотнул ароматный дым. «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе!» «Не стоит о пустяках, давайте о главном. Мы вступаем в новую эпоху, товарищи. Еще совсем недавно величие державы определялось количеством дредноутов. В мире, откуда я прибыл, считают атомные и водородные бомбы. У нас теперь есть нечто лучшее – канал. Он даст нашей стране невиданное могущество. Надо только правильно выбрать путь. Сначала 2 мира вместе, после 3, 4. Их число бесконечно. Понимаете? Бесконечно». Часть 5. Рука скользнула по влажному железу. Металл был старый, мокрые кусочки ржавчины прилипли к пальцам, и Леонид, нащупав неровный камень, поспешил обтереть ладонь. Рядом вспыхнул фонарь. Луч высветил железную лестницу в несколько ступенек, ведущую к тяжелой, почти квадратной двери, врезанной в стену. «Пришли», — негромко проговорила Гандла. «Чуть раньше, чем нужно, придется обождать. У вас есть папиросы?» Пантелкин поставил портфель на землю, нащупал пачку Марса и запоздало сообразил, что взял ее грязными пальцами. Впрочем, здесь, в подземелье, грязь была повсюду. Грязь и сырость. Пальто, купленное в Питере, годилось теперь разве что для старьевщика из самых небрезгливых. Под ногами подозрительно хлюпало, а с низкого потолка то и дело срывались тяжелые капли. Женщина долго выбирала папиросу, подсвечивая фонарем, наконец щелкнула зажигалкой. «Благодарю. Разговаривать здесь можно, но не слишком громко. За дверью не услышат, но за всех прочих не ручаюсь». Леонид быстро оглянулся. «Прочих? А кто тут есть?» Сегодняшний подземный маршрут ему совершенно не понравился. Идти пришлось более 2 часов, плутая пустыми узкими коридорами. Тьма, резко пахнущая грязь, камни, так и норовящие попасть под ботинок. Взятые с собой свечи быстро догорели, а фонарь Лариса Михайловна включала только возле очередного перекрестка. Леонид несколько раз сильно ударился плечом, разбил до крови костяшки на левой руке, вдобавок умудрился расцарапать щеку. «Кто тут есть?» Женщина на миг задумалась. «В сотни сажений отсюда лежат 4 трупа, 2 исполнил лично я. Чуть дальше старое кладбище, чье даже не знаю, крестов во всяком случае там нет. Прямо за ним стенная костница, вероятно, монастырская. Хватит?» Бывший чекист беззвучно хмыкнул. Кажется, дамочка решила его напугать. «Сейф открыть сможете?» Красный огонек папиросы резко дернулся. «Говорила же, смогу. Но имейте в виду, все, что в сейфе, мое. Вы берете себе ваш любимый прибор, он в штабной комнате». Пантелкин молча кивнул. «Чемоданчик. Небольшой, тяжелый. Материал твердый, гладкий. Рукой приятно гладить. Неровные пятна на экране». «Говори, где машинка с Кирочной?» «И учтите, переговоры с Рейли буду вести я сама. Вы нас только познакомите. Секреты Кима стоят очень больших денег, но без меня вас облапошат в 2 счета. В Париже вы уже, кажется, нарвались». Бывший чекист проглотил намек, не поморщившись. «Служба у нас такая, Лариса Михайловна. Умри ты сегодня, а я завтра». Красный огонек вновь дрогнул. «Вы о чем?» Леонид невозмутимо улыбнулся. «С репортером «Известий» Михаилом Огневым он увиделся за час до того, как гондла отперла тяжелую дверь в подвале костела святого Варфоломея. Служебное удостоверение, увесистые багровые корочки, карман не тянет, а долг, как известно, платежом красен. Почетное дело поручено мне давить сапогами клопов на стене». Гондла, не дождавшись ответа, подсветила фонариком циферблат наручных часов. «Еще чуть-чуть, 3 минуты. Дежурный уходит в 7, но лучше немного потерпеть». Пантелкин поглядел на темный четырехугольник двери, нащупал кобуру у пояса. «А вы мне пока, Лариса Михайловна, про вождя расскажите. Почему он Николай, а не Владимир?» «О чем вы?» – поразилась гондла. «И охота вам такое старье ворошить?» «Ну, как хотите. У некоторых народов Поволжья есть странные обычаи. Когда в семье умирает ребенок, его имя передают следующему. Смерть обманывает. 2 раза за одним и тем же не придет. В ее ведомостях эта графа уже заполнена». Бывший чекист невольно поежился. «В семье Ульяновых был еще один ребенок. Владимир. Больной несчастный мальчик, паралитик от рождения. Он умер 3 года, и тогда Николай Ульянов заступил место брата. Он тоже болел, но смерть его не увидела. Говорят, не видит до сих пор». Бросила папиросу, втоптала окурок в липкую грязь. «Пойдете первым. Сказки сказками, но если что-то замечу, застрелю на месте». Мокрая ржавчина вновь цепилась в пальцы. Леонид, скользнув подошвой по влажному железу, перехватил поудобнее портфель, не без труда выпрямился. «Ну, что стали?» – донеслось снизу. «Вперед!» «Хорошо, когда смерть не видит. А когда она мысли не читает, еще лучше». В прошлый раз они попали в подземелье через подвал. Теперь же за дверью оказалась узкая каменная лестница, врезанная между 2 глухих стен. Ступени резко заворачивали вправо, и Пантелкин сообразил, что они находятся в башне. Гондла, прикрыв дверь, долго возилась с ключом. Наконец, удовлетворенно вздохнула. «Удачно. Про этот ход знаем только я и Ким. Но он не любит спускаться под землю. Внизу караул, посторонних не пускают. Так что помешать нам никто не сможет». Леонид молча кивнул. Этим вечером секретарь ЦК товарищ Лунин должен выступать на пленуме столичного комитета партии. Вместе с ним, если репортер Огнев напоследок не солгал, на плену собиралась и товарищ Климова.